Казалось, будто все наладилось, но вдруг совершенно неожиданно выплыла новая неприятность. Совторгфлот грузы экспедиции вместо советской гавани заслал на остров Сахалин. Ничего более не оставалось, как дождаться их возвращения в город Владивосток, чтобы со следующим рейсом самому доставить их куда следует. Обязанности между участниками экспедиции распределились следующим образом. Лично я взял на себя руководство экспедиции, подготовительные, организационные и ликвидационные работы, производство маршрутной съемки и обследование пути в колонизационном и естественно-историческом отношениях. Кардаков выполнял все поручения, связанные с званием помощника начальника экспедиции. Кроме того, на него же были возложены обследование охотничьего и промыслового хозяйства туземцев и фотографическая съемка в пути. Банов собирал гербарный и почвенный материал и вел наблюдения по своей специальности. Кроме научных сотрудников, в состав экспедиции еще входили туземцы. Я умышленно взял только одних орочей, потому что они знали хорошо окрестности и служили одновременно рабочими и проводниками, умели долбить лодки и управляться с ними на перекатах, снабжали рыбой и мясом всех участников экспедиции. Ныне, оглядываясь назад в прошлое, я вижу, что поступил правильно. Во время наводнения многие экспедиции потерпели аварии, только в моем отряде не было несчастий, и мы благополучно дошли до Хабаровска. Я взял сначала 9 туземцев. Троих я вернул еще с реки Туто. Двое должны были сопровождать Кабанова при спуске по реке Копи, а остальные четверо – Прокопий Хатунка, Федор Мулинка, Александр Намука и Сунца Геонка – совершили со мной весь маршрут. Последние два работали со мной еще в 1907, 8 и 9 годах и имели награды от Русского географического общества. По окончании экспедиции из Хабаровска во Владивосток они были отправлены по железной дороге, а затем на пароходе Совторгфлота к месту своего жительства в Советскую гавань и на реку Нахтаху. В пути мы должны были пересечь 5 горных складок и, следовательно, все имущество, походное, научное, личное и продовольствие нести на себе в котомках. Поэтому с собой взято было только то, без чего никак обойтись нельзя. Все лишнее отброшено. Был взвешен каждый золотник и учтена всякая мелочь. Научное снаряжение состояло из фотографического аппарата, секундомера, буссоли Шмалькальдера, пикетажных тетрадей для съемок, дневников, гербарной папки, бумаги, маленькой рулетки, половинки небольшого бинокля, барометра анероида, термометра пращи, термометра для воды, минимального термометра, небольшой шанцевой лопатки, маленьких монолитных ящичков для образцов почв, почвенных мешочков, фотографических пластинок, ботанических ножей, цветных и обыкновенных карандашей, резинок и так далее. Бивачное снаряжение составляли комарники-палатки по одной на научного работника и по одной большего размера на двух рабочих, тенты для защиты их от дождя, 3 алюминиевых котелка, входящих один в другой, с крышками, чайников не брали вовсе, козьи шкурки, как подстилка для спанья, 3 топора и прочее. Походным снаряжением были легкие дождевики, куски клеенки для укрытия котомок от дождя, веревки для увязки тех же котомок, поясные ножи, сигнальные ракеты для розысков заблудившихся людей, острога, инструменты для долбления лодок. Сюда же надо отнести огнестрельное оружие, состоящее из одной магазина винтовки и одного дробового ружья, патронташи, запас пороха, дроби, ружейных гильз и инструментов для снаряжения патронов, рыболовные удочки, блесны и тому подобное.